Бумажный петушок. Из бумаги петушка Люба смастерила, разукрасила бока, гребень приклеила. И, любуясь петушком, Любочка присела и приветным голоском песенку запела. «Знаешь ли, мой петушок, есть такие дети, у которых близких нет никого на свете. Мама ласковой рукой их не приголубит, и игрушки никакой им никто не купит. Ты лети, мой петушок, сядь к ним на окошко, пусть с тобою веселей будет им немножко».